Я вдруг дрогнула. «Игорь, это не Серджио. Москва — родной город. Там у меня мой дом. Правда, соседка каждый день будет напоминать мне о том, что и второй раз в жизни пружина разжалась зря. Мне опять ничего не светит. Хоть он, похоже, влюблен в меня, этот окаянный муж графини». Игорь что-то уловил в моих глазах. «Фаина, ты колеблешься? Это уже прекрасно. Ты не думай, я все это не к тому, чтобы тащить тебя сегодня в койку. Хотя безумно этого хочу, чего ж тут скрывать. Но мне кажется, у нас получится. Ну, если, конечно, я не противен тебе». «Отпусти мои руки», — взмолилась я. «Значит, противен?» «Дурак», — сказала я и погладила его по щеке. Я вдруг почувствовала себя защищенной. «Значит, ты согласна?» «Попытка не пытка». «Фаина», — он стал целовать мои руки. «Я ушам своим не верю. Это такое счастье. Скажи, ты все еще любишь Шахрина?» «Нет». «И никого не любишь?» «Не хочу начинать с вранья. Мне кажется, что люблю одного человека, но он живет в другой стране, он женат, и между нами ничего не было. И ты говоришь, что любишь его. Мне так кажется, я просто хочу быть честной. Но если мы будем вместе, может быть, я с легкостью забуду его. Я хочу его забыть. Клянусь, я сделаю все, чтобы ты его забыла. Я так загружу тебя работой, что ты и не вспомнишь о нем. Нам будет хорошо вместе. Ты переедешь ко мне?» «Да, но не сразу. Почему? Не знаю». «Ерунда, мы прямо из аэропорта поедем ко мне. Посмотришь мою квартиру, а захочешь, можно жить за городом». «Да, за городом лучше». «Каждое утро и вечер торчать в пробках? Нет уж. За город будем ездить на выходные. И я буду готовить тебе что-нибудь жутко вкусное. Я очень хорошо готовлю». Его глаза так сияли. Они у него светло-серые. И руки большие и добрые. Очень даже привлекательные руки. Я вдруг представила себе, как вечером мы сидим у камина, говорим об издательских делах. Я кладу голову ему на плечо. Он ласково гладит меня по голове. «А где ты хочешь встретить Новый год?» — спросил он. «Новый год? Я всегда встречаю его у родных. У тетки с дядькой. А меня возьмешь с собой?» Мне вдруг так понравилось, что он не стал мне предлагать какие-то экзотические поездки, а просто попросился со мной к тете Соне. «Возьму. Они будут здорово рады. Они такие чудные люди, они практически вырастили меня». «Почему?» Я рассказала ему о своем детстве, о матери с Медузом, об отце и Карлотте, о едва не состоявшейся свадьбе Серджио и даже о Цицероне. «С ума сойти!» — воскликнул он. «У меня был кот, его звали Цицерон». «Нет, правда», — пришла в восторг я. Это было последней каплей. Я согласилась. «А теперь расскажи о себе, я ведь тоже о тебе ничего не знаю». «Нет, это завтра. У нас ведь есть еще завтрашний вечер. А сейчас только о тебе. Я добьюсь развода, я обещаю». «Подожди, Игорь, не надо спешить». «Почему?» «А вдруг у нас не получится, мало ли?» «Получится, я точно знаю. А я не уверена, у меня отвратительный характер». «Не выдумывай, ты самая лучшая женщина из всех, кого я встречал. Я хочу быть с тобой. Быть, понимаешь? Не просто переспать, а засыпать и просыпаться рядом. И сидеть рядом на диване вечером, когда уже нет сил даже говорить. Просто молча сидеть рядом».